Глава 15. «Значит, джин все-таки выбрался из бутылки», — пробормотал князь после моего рассказа. «Как видишь», — ответил я. «Дьявол!» — тихо выругался он и потер глаза. Мы сидели у него в кабинете в «Ласточке» и разговаривали уже почти 40 минут. За это время я рассказал ему все, что случилось в тот вечер, плюс то, что произошло в больнице. Как оказалось, о том, во что я вляпался, князь узнал еще в тот же день. Зря, наверное, я на него мысленную бочку катил. Его люди оказались рядом с моим домом уже через 2 часа после того, как все произошло. Поздно? Ну, конечно. Ну, что тут поделаешь? Разумеется, они почти сразу же направились к клинике, куда меня отвезли, но натолкнулись на 2 препятствия в виде охраны Лазаревых и Распутиных. Те просто не пустили их внутрь. От рассказа своих дальнейших действий князь воздержался, но что-то мне подсказывало, что это было далеко не все. Вот не верю я, что он успокоился на том, что его людей не пустили. Тем более, что кое-какие известные ему уже заранее подробности давали пищу для размышлений. Например, что у него имелись свои люди в клинике. Да только проверить я это не мог. Спрашивать не стал, так что и ответа тоже не было. «Значит, Распутин пообещал придержать других собак», — сделал он вывод. «Что-то вроде того. Да только это не означает, что он сдержит всех», — хмыкнул я, чем заслужил одобрительный взгляд. «Поразительная проницательность, Александр», — проворчал он. «Даже удивительно видеть тебя таким рассудительным». «И дальше будешь издеваться?» — спросил я. «Столько, сколько нужно, чтобы ты понял, что любое везение рано или поздно заканчивается», — резко произнес он. — Ты едва не умер. — Ну что мне теперь сделать? Пойти и исправить это? — Ты понимаешь, о чем я. — Поверь мне, даже лучше, чем ты думаешь, — в тон ему ответил я. — И поэтому пришел к тебе. — Хочу знать, есть ли способ придумать... пути отхода? — Способ, при котором от меня отстанут окончательно. Как бы невероятно это ни звучало. Князь поднял руку, и в его ладони появился блестящий серебром револьвер. «Я тебе даже патрона должу. Аж целый один. Тебе его хватит». «Очень смешно». «А я и не смеюсь», — жестко произнес хозяин бара. «Александр, вот именно об этом я тебе и говорил. Слово «невероятно» подходит тут как нельзя лучше. Теперь уже не будет варианта жить как раньше. Все, информация уже есть у слишком большого количества людей. Их будет становиться только больше. «Именно поэтому мне и нужен запасной план», — надавил я. «Князь, я должен знать, что в том случае, если за мной придет кто-то, о ком я не смогу узнать заранее...» «Это не глупое кино!» — перебил он меня. «О таких вещах никогда не знают заранее. Что твой случай прекрасно доказывает. Да ты жив еще только потому, что тебе повезло!» «Ты и дальше будешь очевидные вещи мне рассказывать», — уточнил на всякий случай. «Еще раз, если такая ситуация повторится, я должен быть уверен, что с Ксюшей все будет в порядке». Он прищурился и очень пристально посмотрел на меня. «Любопытная формулировка запроса, знаешь ли», — медленно проговорил он. «Ну, ты сам сказал. Мне повезло. А в другой раз может не повезти. Я был бы идиотом, если бы считал иначе. Рано или поздно мое везение закончится. Мы оба это знаем. Хотелось бы, чтобы все было иначе, но...» Я просто пожал плечами. Продолжать предложение желания не было. Да и не нужно. Он и так все прекрасно понимает. Ответил князь не сразу. «Мне не нравится то, как ты об этом говоришь». «Мне и самому не нравится», — признался. «Но я реалист. Если попал одной ногой в капкан, то ее можно отгрызть, чтобы выбраться. А если сразу двумя...» Все равно шансов на побег не остается, даже если зубы крепкие. Потому мне и нужен вариант, при котором я смогу не беспокоиться хотя бы за нее. Это не значит, что я не буду переживать за себя любимого, но... «Но безопасность сестры развязывает тебе руки». «В том числе», — согласился я. Несколько секунд молчания, после чего князь кивнул. «Хорошо. Я позабочусь, чтобы на такой случай все было подготовлено». «Спасибо тебе». «Да было бы за что», — хмыкнул он. Все же мы семья, пусть и странная. Услышав его, я вдруг улыбнулся. Вероятно, ты даже не представляешь, насколько именно. Улыбнулся я, вставая с кресла. В любом случае, спасибо. Протянул ему руку, и князь без раздумий пожал протянутую ладонь. Все же приятно видеть, что он постепенно отходит от своей хандры. Явно не до конца еще, но хоть больше не курит дешевые сигареты. Лучше вообще бы не курил. Ну и то хлеб с маслом. Выйдя из кабинета, направился по коридору в общий зал. «Ну что?» — поинтересовалась Мария, поставив передо мной на стойку пузатую чашку с толстой шапкой молочной пены, ароматом крепкого кофе и соленой карамели. «Зависит от того, что тебя интересует». «Как он?» «Вы все так же не раз...» «Да нет!» — поторопилась она перебить меня. «Вроде лучше, но все равно. Ты же знаешь, насколько он бывает закрытым. Из него иногда приходится слова клещами вытаскивать». Она недовольно цокнула языком. «Даже не рассказывай», — вздохнул я и глотнул кофе. По большей части на сегодня все вопросы я решил. Можно позвонить Насте и уточнить. Хотя не думаю, что сегодня придется еще в офис ехать. Все-таки большая часть бумажной работы у нас закончена. Впрочем, наш разговор с Романом по-прежнему не давал мне покоя. Если он прав, то следовало проверить все еще раз, и в особенности потратить время на то, чтобы подготовить Эри. Не хватало еще, чтобы ее выбили из дела из-за какой-нибудь ерунды. Глотнул еще кофе. Допив, хотел было уже оставить чашку да пойти на выход, но тут к стойке подошел молодой парень. «Добрый вечер. Я бы хотел поговорить с хозяином заведения». Мария тут же навострила уши и повернулась в сторону нового клиента. «Как и я. И не только потому, что в эмоциональном плане он походил на черную дыру». «А о причине вашего желания тоже расскажете?» — поинтересовалась она. «Хотел бы кое-что узнать», — сказал парень. «И да, я знаю, что это дорого». Голос был знакомым. Что любопытно, этот парень, видимо, заметил мое движение и повернулся в мою сторону. «Да, точно, я его знаю. Одного со мной роста, брюнет». И, судя по взгляду, он тоже меня узнал. «Что-то мне подсказывает, что ты сюда не столик заказать пришел», — улыбнулся я. «Поразительная проницательность», — коротко, одними губами улыбнулся он. «Рахманов, да?» «Да». «Знакомы?» — тут же проявила профессиональный интерес Мария. «Виделись», — одновременно отозвались мы, а затем удивленно посмотрели друг на друга. «Владислав Коршунов», — сказал тот. «И да, я сюда не за столиком пришел». Последние слова он произнес, посмотрев на Марию. Этакий своеобразный намек, что человек по делу явился. «Я уточню, свободен ли он сейчас для разговора», — ответила стоящая за барной стойкой женщина, после чего вытерла руки полотенцем и направилась в сторону двери. «Ты же вроде адвокат, да?» — поинтересовался Коршунов, облокотившись на стойку. «Почему-то меня этот вопрос развеселил». «Что-то вроде того», — хмыкнул я. «Только пока без лицензии, так что ничем помочь не смогу». «Ничего страшного», — хмыкнул он. «Если мне когда-нибудь потребуется адвокат, то это значит, что я выкопал себе такую глубокую могилу, что проще уж сразу гроб заказать. Да и оно, вероятно, дешевле выйдет». «Как-то грустно у тебя все. Ты же вроде бы студент, если не ошибаюсь». «Уже нет», — покачал он головой. «Что, гранит науки оказался не по силам?» «Отчислили». Просто пожал он плечами. Произнес он это таким спокойным голосом, что я не сразу смог распознать нотки раздражения. «Сочувствую. А что еще сказать? Действительно, обидно. Хотя стоп, он же вроде бы аристократ или нет? Тогда с чего это его вдруг выкинули на мороз?» «Не стоит», — отмахнулся он. «Просто теперь приходится заниматься работой, с которой, как я думал, я покончил». «Это с какой же?» «Да так». — пожал плечами Коршунов. — Импорт и экспорт. «Если разговор вам все еще интересен, то вас могут принять», — произнесла подошедшая к нам Мария. «В конце коридора последняя дверь слева». «Благодарю», — кивнул Коршунов и, вежливо попрощавшись со мной, направился в сторону ведущей во внутреннее помещение бара двери. «Мария, предупреди его на всякий случай, что у парня есть либо реликвия, либо артефакт, который не дает читать его эмоции». «Скорее уж первое», — отозвалась она, вернувшись за стойку. Артефакты очень редкие, и если нет нужных связей у китайцев, то их достать трудно. Максимум на вторичном черном рынке. Но парень любопытный. Знаешь его? Устроил тут переполох. Не здесь, в столице, я имею в виду, а вообще. В каком смысле? Прости, но это уже рабочие вопросы князя. Отрицательно покачала она головой. О таких вещах я не болтаю. Справедливо. Ладно, спасибо тебе за кофе, Мари. Тебе спасибо, Саша. Заходи еще. Кстати, чуть не забыла. М? Я заинтересованно повернулся к ней. Вика просила передать, чтобы ты ей позвонил. Так у нее же есть мой номер. А чего она сама не... Так девушка же, улыбнулась Мария, оперевшись локтями на стойку и с намеком глядя на меня. Мальчики должны звонить нам первые. Ах, вот оно что. Ага. Хорошего вечера, Саша. И тебе, Мари. Со смехом попрощался и пошел на выход. Вызвал такси, а пока ждал машину, хотел было позвонить Насте, но не успел. Телефон меня опередил, показав на экране уведомление о входящем звонке с неизвестного номера. Давно такого не было, чтобы мне звонили те, о ком я совсем ничего не знаю. Поначалу даже думал сбросить звонок, но любопытство победило. «Александр Рахманов, я полагаю», — произнес из трубки знакомый голос. «Правильно полагаете, Сергей Даниилович», — произнес я, внутренне гадая о том, что сподвигло его позвонить мне. «Есть желание поговорить. Если мне не изменяет память, то подобного рода разговоры должны происходить в присутствии вашего юриста». Из трубки раздался добродушный смех. «Да, не без этого. Давид очень просил меня не звонить вам. Тем не менее, я смог убедить его в правильности, или, скорее, необходимости подобного разговора». «Так, а вот теперь любопытно. Значит, Меркулов поставил того в известность, что собирается говорить со мной. Разумеется, Давид обязан был отговорить своего клиента от подобного. Но не смог? Значит, Меркулов очень жаждет этого разговора. Вопрос только в том, почему?» «Обычно, — не торопясь проговорил я, — такие разговоры проходят между клиентами, а не их юристами. Ну, думаю, в данном случае мой разговор с Елизаветой не принесет мне пользы», — вздохнул в трубку Меркулов. «К сожалению, с этой девочкой я допустил роковую ошибку». «То есть вы признаете свою вину?» «Я признаю лишь то, что хочу помогать этим детям», — моментально ответил он и сделал это так, чтобы его слова невозможно было хоть как-то притянуть в плане доказательства собственной вины. Не то чтобы я его записывал, но тот факт, что он, пусть, возможно, и не задумываясь над этим, следит за своими словами, настораживал. «Так что же, Александр, мы можем встретиться и пообщаться?» «Зависит от того, чего вы хотите добиться этим разговором. Только прояснить свою позицию и ничего более». «Угу, конечно. Слишком уж подозрительно все это звучит. В вашу клинику я не поеду. Слишком далеко, да и поздно уже». «Я и не думал заставлять вас ехать в такую даль столь поздним вечером», — моментально ответил он, как если бы знал, что я это скажу. «На мое счастье, я сегодня нахожусь в городе и могу встретиться с вами либо у себя, либо же в том месте, которое вы сочтете удобным». Немного подумав, я согласился. Разумеется, после всего того, что я о нем узнал, выбор места собирался оставить за собой. Все-таки я не идиот, чтобы соглашаться встречаться с таким человеком на его территории. Так что подходящее место у меня имелось. «Прошу, ваше благородие», — произнес слуга, открывая перед бароном дверь в просторную и богато обставленную библиотеку. Артур Борисович Немиров вошел в комнату и моментально поймал на себя взгляд ее хозяина. При его появлении Павел Лазарев поднялся из кресла и сразу же протянул руку своему старому недругу. При их положении у людей не бывает друзей, кто бы что ни думал. Но, тем не менее, они были близки, очень близки, и дружили семьями. По крайней мере, такое мнение могло сложиться у тех, кто наблюдал бы их со стороны. «Добрый вечер, Артур!» — поприветствовал он его. «И тебе, Паша!» — кивнул Немиров. «Извини, что побеспокоил тебя так поздно, но...» «Да, будет тебе!» — отмахнулся граф. «Я все равно раньше 12 сейчас не ложусь никогда. Проходи. Хочешь выпить?» Это предложение вызвало у барона искренний смешок, смешанный с легким испугом. «Пожалуй, откажусь. Если Света узнает, мне точно мало не покажется». «Она все-таки тебя заставила, да?» — негромко рассмеялся Лазарев, налив себе виски в бокал. «Здоровое питание, активный образ жизни». «Не напоминай, пожалуйста», — чуть ли не взмолился 54-летний мужчина, с удовольствием опустившись в одно из удобных кресел библиотеки. «Кажется, что мои ноги до сих пор с болью вспоминают ее последнюю инициативу». «Я что-то пропустил?» — удивился Лазарев, вернувшись к своему креслу. «О, поверь мне, ты не только не пропустил, но еще и выиграл», — усмехнулся Немиров. «Света решила, что я в последнее время слишком мало двигаюсь. Сидячая работа и вот это вот все. И решила, что отпуск мы проведем в горах». «Что-то мне подсказывает, что речь шла не про один из ваших поразительно удобных зимних домиков на Кавказе, да?» В голосе Лазарева было столько сочувствия, что им можно было заполнить полкомнаты. «К несчастью», — вздохнул барон, — «я думал, что мы эти проклятые горы сосвету стопчем, Паша. Я за всю жизнь столько не ходил, наверное, сколько за ту неделю». «Зато для сердца полезно. И воздух свежий». «Боже, ну хоть ты не начинай, а! Мне от жены этих аргументов хватает, чтобы я их еще и от тебя выслушивал». «Ладно, ладно», — рассмеялся граф, подняв руки в извиняющемся жесте. «Все, молчу. Позволю тебе страдать в тишине и одиночестве, как и подобает мужчине». «Жестоко». «Ну а для чего же еще нужны друзья?» — улыбнулся Павел и отсалютовал бокалом своему гостю. «Кстати, насчет этого», — вдруг заговорил Немиров. «Я к тебе приехал не только для того, чтобы свои больные ноги обсудить». «Мы взрослые люди, Артур», — пожал плечами Лазарев и поставил бокал на небольшой столик рядом с креслом. «И оба понимаем, что если бы ты захотел просто пожаловаться на Светлану, то я бы уже открывал вторую бутылку из своих запасов». «Боже упаси!» «Вот именно. Итак, о чем ты хотел поговорить?» «Тема не самая простая, но...» «И тем не менее. Твоя компания сейчас ведет дело против моего приюта. Не стал далее увиливать Немиров». На лице Лазарева появилось непонимание. «Прости». «Ты не в курсе?» — удивился барон. «Артур, Лазарев и Райновский — это 7, может быть, 8% моих активов. Если бы я занимался и проверял каждое дело, которым они занимаются, то у меня ни на что другое времени не осталось бы», — тут же вскинулся Лазарев. «Я поручаю работу профессионалам, а они уже следят за остальным». «То есть хочешь сказать, что ты не знал?» — осторожно спросил сидящий напротив него барон, и Лазарев не мог мысленно не отметить то, как осторожно прозвучал его вопрос. «Мне было бы проще, если бы ты объяснил, в чем именно заключается суть дела», — попросил Лазарев. Немиров так и поступил, вкратце пересказав суть происходящего. «Подожди», — после того, как выслушал его, попросил Павел. «Хочешь сказать, что директор пути? В том-то и дело, что нет», — вскинулся барон. «Это чушь. Паша, ну сам посуди. Это уже не судебное дело, а какой-то цирк. Из какой-то мелкой ерунды это грозит перерасти в уголовный процесс». «Так, стой», — перебил его Лазарев. «Подожди. Уголовный? Ты уверен?» «Да», — так заявил юрист Меркулова. «А ему я доверяю». Лазарев задумчиво уставился на своего гостя. «Это очень щекотливая ситуация, Артур», — наконец произнес он. «То есть ты хочешь сказать, что ничего об этом не знал?» Снова повторил свой вопрос Немиров. «Если сделка не грозит тем, что принесет мне шестизначную сумму или более, она мне не интересна», — фыркнул граф. «И уж точно я не читаю сводки по делам, которыми занимается отдел пробоно. Не сочти меня циником, но мы оба понимаем, что он не более чем репутационная прокладка, чтобы люди думали о нас получше». «Лучше, чем вы есть на самом деле, так ты хотел сказать», — подумал барон. Но, разумеется, не стал говорить этого вслух. «Так чего ты хочешь от меня, Артур?» «Я бы хотел, чтобы это дело...» «Замяли!» — закончил за него Лазарев и тут же скривился. «Артур, ты должен понимать, что так дела не делаются. У меня есть репутация, и я... У меня тоже есть репутация, Паша!» Громче и резче, чем ему хотелось бы, воскликнул Немиров. «Тебе прекрасно известно, как много проектов в социальной сфере мы сейчас ведем, и я не могу спонсировать их без привлечения государственных грантов и людей со стороны. А если это дело попадет в суд, тем более как уголовное, мы можем потерять финансирование огромного количества проектов. Репутационный урон будет огромным». Строго говоря, это было не совсем так. Конечно же, в случае опасности он может свалить всю вину на Меркулова, как на козла отпущения. Артур Немиров не был дураком или святым. Да, он старался делать то, что было хорошо для общества. Но если случится то, о чем он переживал, то его партнерам будет не так уж и важно, знал он, что происходило в приюте или нет. Самого факта того, что счастливый путь так тесно связан с его семьей, уже будет достаточно. Многие приостановят сотрудничество до тех пор, пока ситуация не прояснится. Кто-то сделает это, чтобы его даже случайно не могли связать с Немировыми, чтобы не запачкаться. Другие и вовсе побоятся дальнейшего сотрудничества. Всего 10 или 15 лет назад он мог бы и вовсе не переживать о подобном. Замять ситуацию было бы легче легкого. Достаточно лишь иметь хороших знакомых в главных новостных издательствах и крупных СМИ, чтобы информация не просочилась наружу. Не целиком, по крайней мере. Что-то все равно утечет сквозь пальцы, как бы крепко ты ни сжимал кулак. Но тоненький ручеек — это не полноводный поток. Но теперь все иначе, как бы отвратительно это ни было. Современные информационные технологии, социальные сети, видеохостинги. Теперь любой достаточно харизматичный идиот с телефоном, штативом и лампой мог при должной удаче начать вещать свои бредни на огромную аудиторию. Те, кто всего 15 лет назад были бы никому не нужны, сейчас превращались чуть ли не в лидеров общественного мнения. И проблема заключалась даже не в том, что они кричали правду. Нет, проблема заключалась именно в том, что они кричали. А если орать достаточно громко, то тебя услышат. Услышат, невзирая на то, какой бред ты несешь. И порой люди верят именно тем, кто кричит громче всех. И Немиров об этом переживал. Действительно переживал. «Артур!» — судя по голосу, Лазареву уже не так сильно нравилась эта встреча, как 10 минут назад. «Мы с тобой знакомы очень давно. Я держал твоего сына на своих руках еще тогда, когда ему и года не исполнилось. Но...» — он поджал губы и покачал головой. «Я не могу взять и прекратить дело, которое ведут мои адвокаты, просто потому, что оно угрожает твоей репутации». «Паша, ты сам сказал, что этот отдел не более чем репутационная прокладка. Фильтр». «Но даже там работают мои адвокаты», — возразил ему Лазарев. «И что будет с моей репутацией, если я начну мешать их работе? Ты подумал, как могут это воспринять мои клиенты?» «Я не прошу останавливать или...» «Дьявол, я не прошу тебя прекращать это дело!» «Нет», — перебил Павел Барона, — «ты просишь меня именно об этом, Артур. И прекрасно понимаешь, что это может быть опасно для меня. Переживая за себя, ты хочешь поставить меня под удар?» «Да у тебя там чуть ли не студенты и стажеры работают. Неужто нельзя списать на их ошибки? Уверен, что там можно найти с десяток процессуальных нарушений, или как вы там это называете?» «Неважно, стажеры они или студенты, Артур», — возразил ему Лазарев. «Это мои люди, а я забочусь о своих сотрудниках. И если они не совершали этих ошибок, и суть дела верна, да я же сказал тебе, если суть дела верна, — не позволил себя перебить Лазарев, — то я не стану вмешиваться в их работу». Павел поднялся с кресла, тем самым показывая Немирову, что этот разговор закончен. «Владивосток!» — вдруг произнес Немиров, заставив уже протянувшего руку к тому бокалу Лазарева замереть на месте. «Что? Прости?» — спросил он. «Ты меня слышал», — не стал повторяться барон. «Я знаю, что ты всегда хотел получить себе нашу долю в портах Владивостока». «Артур, прости, но это слишком похоже на... взятку», — недовольно проворчал Павел. «Потому что это она и есть». Немиров вздохнул и встал на ноги. Я знаю, что твои компании уже пытались через посредника выкупить нашу долю. Он не ожидал, что Лазарев начнет оправдываться или как-то защищаться. Это был бизнес, и тот факт, что Павел был почти что крестным отцом его младшего сына, не играл тут никакой роли. Точно так же, как и давняя дружба между их семьями. «Если мне не изменяет память, твои люди очень хорошо заблокировали эту сделку», — напомнил ему Павел. «И после того раза я более не предпринимал подобных попыток». «Да, Паша, я знаю», — кивнул Немиров. «И именно поэтому не стал поднимать этот вопрос. Я понимаю, что бизнес есть бизнес. Ты попробовал, у тебя не получилось, и ты признал поражение. Но сейчас я предлагаю тебе эту долю. Нет!» Его ответ прозвучал настолько жестко, что Артур Немиров вздрогнул. «Паша! Артур, ты предлагаешь мне взятку за то, чтобы я, исходя из твоей личной выгоды, прекратил судебное дело, которое тебе невыгодно. Дело, которое может нанести мне огромный урон и урон большому числу тех проектов, которые мы сейчас ведем», — перефразировал его слова Немиров. «Социальных проектов. Если я сейчас потеряю финансирование, то их откинет на 3... Нет, на 5 лет назад. Все, для чего мы работали в этой сфере, может пропасть». «Но это не отменяет того факта...» «Да ты вообще меня слышишь?» — не выдержав, рявкнул барон. «Я понимаю, о чем тебя прошу. Слышишь меня? Я понимаю, как это выглядит. Но мне нужно, чтобы ты мне помог, Паша. Я никогда не просил тебя о помощи. Никогда». «До этого момента», — тихо произнес Лазарев. «Да», — зло кивнул Немиров, — «до этого самого момента». Граф ответил не сразу. Он думал, и Артур хорошо видел сомнения на его лице. Если в тот момент, когда ему впервые сообщили, что происходит, он еще мог подумать, что Павел Лазарев мог бы начать это все специально, то теперь, когда он отказался от столь лакомого куска в торговом бизнесе Немировых, и всех тех сомнений и препирательств, он почти готов был поверить в то, что это не так. Почти. Но тихий голос в самом темном закутке его разума продолжал доводить барона своим ярким шепотом, что его обманывают, что его разводят, что сейчас стоящий перед ним мужчина поломается и, наконец, согласится на сделку, приняв его условия и... «Нет, Артур! Я не приму вашу часть в портах Владивостока», — наконец проговорил Лазарев. «Ну, я не сказал, что отказываюсь помочь тебе». Граф поджал губы и покачал головой, будто отказывая собственным мыслям. «Нет, это слишком похоже на взятку. А если я сделаю то, о чем ты меня просишь, это будет слишком подозрительно. Я не могу пойти на такое». «Значит, твой ответ — нет», — проговорил упавшим голосом барон, окончательно поняв, что все его фантазии были не более чем глупыми страхами. «Я не говорил, что откажусь!» — в предостерегающем жесте поднял Павел указательный палец. «И поступить так с тобой означало бы предать те отношения, что сложились между нашими семьями». «Я не понимаю». «Мы выкупим твою долю. Сделаем это через посредников, которые не имеют ко мне никакого отношения. Ты назначишь стоимость. Реальную стоимость, Артур, а не завышенную. Я не собираюсь обирать тебя, но и себя грабить не позволю». «А дело Меркулова?» «Я постараюсь что-нибудь придумать», — недовольным и задумчивым тоном ответил Павел. «Возможно, что действительно есть какие-то процессуальные заморочки, которые позволят, если не остановить и замять это дело, то как-то еще не позволить ему повредить твоей репутации». «Спасибо! Спасибо тебе, Павел!» Облегчение в голосе барона было трудно передать словами. «Я...» «Не стоит, Артур!» Павел улыбнулся старому другу. «Это попытка, меньшее, что я мог бы тебе обещать».